Глава 12. Через 3 дня после турнира, утром, после моей любимой двадцатки, вежливый человек в костюме попросил меня проехать с ним по просьбе товарища Петрова. Поняв, что от меня не отстанут, я вздохнул и сказал, что приму душ и переоденусь, чтобы не ехать мокрым. Он с наклоном головы вежливо ответил, что, конечно, подождет. Машина ждала нас за КПП. Сев в нее, мы втроем и поехали. Вот только, к моему удивлению, не в центр на Лубянку, а на квартиру к Ане. Дверь я не стал открывать, а вежливо позвонил. Мои сопровождающие остались внизу в подъезде. Дверь мне открыл как раз товарищ Петров, выглядящий крайне грустно, но со мной он поздоровался и пожал руку, приглашая войти внутрь. На кухне сидела Аня со скрещенными на груди руками, красными глазами и опухшим носом, явно опять плакала. На меня она старалась не смотреть, опустив взгляд. Ее отец вернулся и сел за стол. «Колбасу будешь?» — спросил он. «Нет, спасибо. Поем лучше у Галины Леонидовны», — хмыкнул я. При этих словах плечи Ани вздрогнули, и она, отвернув лицо, заплакала. Попросив взглядом ее отца уйти, я пододвинул стул, обнял ее и поцеловал за ухом. «Как не приду, в этом доме одни рыдания. Тебя можно уже к центральному водопроводу подключать для обеспечения жильцов дома бесплатной водой, правда, соленой». «Ты меня никогда не простишь?» Она повернулась ко мне, вздрагивая телом, когда я ее целовал. Я дотронулся губами до носа и губ. «Никогда, если этот твой Вадим сожрал всю мою колбасу!» Она при первых словах снова пыталась заплакать, но когда я закончил, против своей воли фыркнула. «Ваня, у меня ничего с ним нет. Я тебе говорила, мы просто друзья!» И стукнула меня по плечу. «Эй!» — возмутился я, показывая глазами в сторону коридора. «Все? Можем продолжить разговор?» Она закивала, вытирая глаза, и сама позвала отца. Когда он зашел, едва не на цыпочках, внимательно смотря на нас, я не стал выпускать ее из объятий. «Я маме все рассказала», — она посмотрела на меня. «Какой ее Евгеша хороший и какой ты плохой. Они с тетей Светой меня обманули, сказав, что ты теперь живешь с Брежневой, упав к ее ногам за звание и деньги, как и остальные мужики, которые у нее были». «Семейная ссора все же состоялась», — хмыкнул я. «И с подругами рассталась. Она твердо на меня посмотрела. Которые говорили, что ты мне не пара». «Как-то слишком много событий всего за несколько дней», — удивился я. «Я приняла решение, что снова объявляю всем, что мы с тобой вместе». «А, так ты успела, оказывается, со мной расстаться?» — удивился я. «Вот это новости». «Мы пытались вывести ее из-под удара», — наконец произнес ее отец. «Иначе Аню бы уволили с работы в МИДе и лишили этой квартиры. Не мне тебе объяснять, что будет, если Брежнева узнает, что вы опять вместе. Для нее ты словно красная тряпка из-за своего поведения». «Вы меня обманули!» Аня его перебила, а глаза злобно сверкнули. «Вы меня обманули!» «Так, давайте все успокоимся!» Я мирно поднял руку. «Как отвергнутый и брошенный парень, я тоже имею что сказать». Взгляды спорщиков перевелись на меня. «Очень хочется сказать две вещи, но я же говорил, и я тебя бросаю». При этих словах Аня всхлипнула. «Но пусть я и не одобряю методов твоих родителей, они правы в том, что ты точно не захочешь жить так, как сейчас живу я, под гнетом мести дочери всесильного генерального секретаря». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивилась она. Я стал рассказывать о своей нынешней жизни, и чем красочнее описывал то, в какие условия меня загнали, лишив даже остатков того, что у меня было своего, тем с более расширившимися от удивления и недоумения глазами она слушала. «Так что я точно не хочу, чтобы все это произошло и с тобой тоже», — заключил я, поцеловав ее в щеку. «Но это неправильно, так не должно быть», — она растерянно переводила взгляд с меня на отца, но тот пожал плечами. «Если бы я пытался тебя прикрыть, то лишился бы своей должности, потом квартиры, затем наверняка пострадала бы мама», — ответил он и продолжил. «Ваня в своей непринужденной манере заводит себе уж слишком могущественных врагов. Я не должен говорить этого, но, думаю, вы люди взрослые и не будете об этом рассказывать дальше. Единственная причина, по которой он все еще не в тюрьме по надуманному обвинению, это личное вмешательство председателя КГБ Андропова. Он ознакомился с делом Ивана, его биографией, спортивными успехами, а также рекомендациями тренеров, и принял решение, что нечего престарелый... даме портить жизнь перспективным талантом, отстаивающим честь страны. Пусть ищет себе того, кто сам ляжет под нее по своей воле». протянул я, вспомнив уж слишком бережное отношение ко мне инструкторов КГБ. «А это, думаю, почему мне вообще все разрешают в школе?» «Юрий Владимирович ценит профессионалов». Ее отец внимательно посмотрел на меня. «Наши органы сейчас сильно перетряхивают, многих увольняют по серьезным статьям. Те же, кто проявил себя за эти годы преданным делу сотрудникам, все идут на повышение, так что наверняка спросили и их мнение о тебе. А Юрий Владимирович прислушивается к словам старых кадров». «Евгения поэтому избили?» — поинтересовалась Аня. «Да, отправлять его под суд не стали, чтобы не позорить отца. Но уволить из органов и в назидание остальным показать, что он был неправ, лучшие бойцы семерки смогли», — развел он руками. «О том, что он ухаживал за молоденькими сотрудницами МИДа и, встречая сопротивление, насиловал их, знают теперь многие из наших». «И что теперь делать нам?» Она растерянно смотрела на меня и на него. «Ну, вообще-то у нас был другой план с твоим отцом». Я прокрутил в голове варианты и решил придерживаться первоначальных договоренностей. То, как Аня уж слишком быстро поверила рассказам родных и друзей о якобы моем предательстве, царапнуло мое сердце больше всего. И если я раньше планировал до расставания поддерживать с ней хорошие отношения, то теперь сама мысль о том, чтобы заниматься с ней сексом, улыбаться, глядя в глаза, внушала мне неприязнь. Я мог притворяться, но не до такой степени. «Какой план?» — удивилась она. «Вывести тебя за границу». Ее отец сразу понял, о чем я говорю. «Мы это обсуждали с Ваней, и он был не против». «Как за границу? Я не хочу уезжать. Не теперь». Она помотала головой и вжалась в меня. «Ну, Анют, у тебя нет выбора». С видимым сожалением сказал я. «Быть вместе мы не можем, чтобы не пострадали ты и твоя семья. А если Брежнева только заподозрит, что мы тайно встречаемся...» Я сделал паузу, и за меня закончил ее отец. «То сорвется, и это возможность защитить тебя». Она растерянно на него посмотрела. «А куда? Когда?» «Думаю, лучше всего в начале декабря», — сообщил он. «Послом в ГДР переводят одного нашего общего с Сергеем знакомого. Он пообещал взять тебя к себе и присмотреть, пока ситуация здесь как-то не разрешится». «Но, Ваня, я не хочу уезжать». Девушка взяла меня за руку. «Как я уже сказал, выбора у тебя нет. Весной мне исполнится 18, и мне пообещали, что если я продолжу упираться, то уже через час вручат военный билет и первым же рейсом отправят на Курильские острова». Я пожал плечами, поскольку такая угроза действительно была озвучена мне в реальности. «Поэтому 2 года я буду в армии. Может, за это время Брежнева перебесится». «Отец?» Она посмотрела на него. «Как мне не тяжело это признавать, вероятность этого весьма высока. Знакомые рассказывают, что она Леониду Ильичу целые истерики закатывает по поводу того, что ее никто не любит. А там он и сам вспомнил фамилию Ивана из звонка американского президента, когда тот за него вступился на Кубке Европы в Киеве. Ну, а дальше завертелось». 2 года?» — Аня всхлипнула. «Мне тоже будет не хватать твоей колбасы», — сознался я, тяжело вздохнув. «Но оставшееся время мы хотя бы будем видеться?» — жалобно спросила она, проигнорировав мою шутку. Я специально посмотрел на ее отца, чтобы решение принял он. И тот правильно это понял. «Прости, дочка, но слишком опасно». Он покачал головой. «Да, и чтобы уже точно к нам не было вопросов...» Я достал связку ключей с Еварой и снял с нее 2. «От подъезда и квартиры. У бывшего парня такого быть не должно». «Вань...» Она расстроенно посмотрела на лежащие ключи. «Получается, это все? Мы и правда расстаемся?» «Получается, глупышка, что тебе нужно переждать в Германии 2 года». Я потянулся и поцеловал ее чуть дрожащие соленые губы. «Я согласен с Ваней». Ее отец пожал плечами. Мы помолчали, затем он поднялся. «Мне нужно на работу, Иван. Тебя подбросить?» «Да, а то я в легком во всем», — обрадовался я, что он дал мне лазейку выскользнуть из квартиры вместе с ним. «Все, Ань, веди себя хорошо за границей». Я наклонился и еще раз ее поцеловал. Девушка кивнула и смахнула новые слезы с глаз. Выйдя из дома, мы поехали с ним к моей части. Во время пути он завел разговор о моем настоящем, затем поинтересовался прошлым, школой-интернатом, объясняя это желанием узнать меня чуть лучше. Я же рассказывал только то, что было в расследовании Арапова, ни словом не упоминая о пне. Хотя он между делом интересовался, точно ли я запомнил все прегрешения своего директора, или что-то подзабыл. Я сказал «да», поскольку не собирался ни с кем больше этим знанием делиться. Вскоре мы доехали до места. «Прости, Иван». Он вместе со мной вышел из машины и подал руку, которую я пожал. «Вышло по итогу как-то уж совсем не по-человечески. И принес же черт старую суку на праздник», — в сердцах добавил он. «До свидания, товарищ Петров». «Мортин Федор Константинович», — представился он, к моему удивлению, полным именем. «А почему у Ани отчество и фамилия другая?» «Так надо», — хмыкнул комитетчик. «Прощайте, Федор Константинович. До свидания, Ваня». Под его взглядом я пробежался до КПП, и караульные впустили меня даже без пропуска. Им-то я глаза намозолил за столько лет. Пережить бы эту ёбаную Брежневу. Я пошел в общежитие и первым делом встал под душ, поскольку чувствовал себя так, словно неделю валялся в грязи. До того мерзко было на душе от происходящего. И забыть навсегда эту семейку с их проблемами. Жалости или каких-то сильных чувств больше не было никому из них. Каждый сделал свой выбор, каким бы он ни был в итоге. Чтобы как-то стереть из сердца и мыслей произошедшее, я с головой ушел в тренировки, увеличив нагрузки. Сначала этому пытались помешать мои тренеры из ЦСКА, прекрасно понимавшие, что происходит. Но видя, что я полностью их игнорирую, они в конце концов махнули рукой, оставив меня в покое. Затем это же попытались проделать инструкторы в школе. Но видя, что я на них тоже не реагирую, молча добавили меня к новой группе прибывших на повышение квалификации и увеличили занятия самообороны с кастетом Яварой, а также количество часов на стрельбище. Так как видели, это меня сильнее всего успокаивает. В таком ритме моей жизни недели полетели за неделями, минул сначала декабрь, затем Новый год, который никак не повлиял на мою жизнь, а затем пришла и весна. Никаких бонусов за разруливание ситуации с Аней и ее семьей я не получил, хотя очень на это рассчитывал. Это подкосило меня, ведь ситуация морально очень сильно меня измотала. Хотелось хоть какого-то удовлетворения за душевные терзания и бессонные ночи. А его не было и, видимо, уже не предвиделось. К сожалению, если кто и забыл про меня, то точно не Брежнева, поскольку не успело мне стукнуть 18, как уже утром хмурый Щитов пришел и велел собраться. «Все вещи брать?» — лишь поинтересовался я. Он, подумав, сказал: «Бери только необходимое». Он помог мне закинуть вещмешок на спину и с моим делом и новеньким военным билетом повел к КПП, где ждала машина. Сев в нее, мы сначала посетили военкомат, затем отправились на военный аэродром, где грузились в транспортный Ан около сотни солдат-новобранцев. Щитов подошел к стоящему у самолета военному и передал ему мои документы. Они обменялись рукопожатием, и Николай Петрович вернулся ко мне. «Ну все, прощай, Ваня. Летишь служить на Курилы», — с трагическим лицом сообщил мне он. «А бегать я там где буду?» — иронично спросил я. «Да хоть где, Ваня. Места там полно». Он обнял меня, похлопал по плечу и отпустил в темное брюхо самолета. Идя туда, я видел, как на взлетном поле стоят две черные «Волги», в одной из которых на заднем сиденье явно просматривался женский профиль. Внутри меня посадили ближе к кабине летчиков, а молодые парни вокруг с любопытством на меня посматривали, но ничего не спрашивали. Вскоре аппарель стала закрываться, погружая нас в полнейшую темноту, но почти сразу включились лампочки освещения. Самолет полчаса постоял без движения, и когда мы все расслабились и начались разговоры, загудели винты, и самолет наполнился их шумом. Еще через 10 минут он вырулил на взлетную полосу и, сделав разгон, тяжело взмыл в небо. «Ну вот и закончилась твоя спортивная карьера, Никита», — вяло пронеслись в голове невеселые мысли.